Глава 5. На этот раз на движение в гиперпространстве ушло гораздо больше времени, но обстановка на борту не изменилась. Данко спал, чужие бездействовали, и все раз всеми силами пытался максимизировать эффективность процесса дистанционной регуляции на Младу. Супруга пострадала очень сильно. Кристалл излечивал ее лишь частично. Для полноценной помощи требовалось вмешательство целителей. То, что она вообще осталась жива с такими повреждениями, косвенно подтверждало искренность слов бессмертного. Он не врал, когда сказал, что предпринимал усилия, чтобы сохранить Младе жизнь. Вылечить он ее не в силах, но он приказал своим дронам не открывать огонь и не идти в лобовую атаку. А после крушения сборщика оперативно поднял ее и Данка на борт. Это не оправдывает его злодеяний, но только благодаря данным действиям они еще живы. Корабельный контур завибрировал на частоте тревоги, и в системе связи раздался испуганный голос бессмертного. «Что вы делаете? Мы же обо всем договорились! Прошу вас, одумайтесь!» Сират в недоумении устремился сознание внутрь пилотской кабины шаттла и опешил, увидев странную картину. Кресло, в котором сидел бессмертный, превратилось в кусок оплавленного металла, дымящегося вяло пылающей обшивкой. Сам правитель серых, согнувшись в три погибели, мчался по коридорам шаттла, преследуемый собственным дроном-охранником. Дрон палил в него из всех стволов, оставляя на внутренних переборках пробоины и здоровенные вмятины. И лишь высокая скорость и реакция напичканного электроникой аватара спасала бессмертного от уничтожения. «Что случилось?» Удивленно выдохнул Сират, глядя, как дрон-охранник зажал своего хозяина в каком-то крохотном помещении, с на удивление прочной дверью, за которой и укрылся Серый. «Оставьте дрона в покое!» – верещал тот, навалившись на содрогающуюся от пуль сталь двери. «У нас же договор! Вы дали слово! Вы нарушаете заповеди своей расы! Зачем вы это делаете?» «Я ничего не делаю». Сират впервые видел подобное. «Может, твой дрон сломался?» «Для поломанного дрона он неплохо стреляет», – огрызнулся бессмертный, падая на пол. Робот сменил пулевое оружие на лучевое и принялся прожигать дверную поверхность. «Помогите же! Сделайте что-нибудь! Он уничтожит аватар, и все было зря! Столько жертв впустую!» «Что же я могу сделать?» – ошарашенно воскликнул Сират. «Это же техногенный механизм!» «Перехватите управление! Экранирования же нет!» Дверь быстро раскалялась, и бессмертный нервничал не на шутку. «Распахните внешнюю дверь шаттла, пусть отвлечется. Если аватар погибнет, ядерный взрыв взорвется автоматически. Быстрее же! Где ваши хваленные технологии?» «Это не боевой корабль, это шахтерский перерабатывающий комплекс». Сират лихорадочно соображал, что можно сделать. «Пожалуй, сейчас, когда экранирование шаттла отключено, можно попытаться открыть его внешний люк». «Я попробую открыть люк. Это точно отвлечет его?» «Я не знаю!» Бессмертный как можно дальше отодвинулся от раскаленной двери, сочащейся каплями расплавленного металла. «Это охранный дрон. Согласно программе, должен среагировать на вторжение. Но что случилось с его мозгами, я не понимаю. Да открывайте же уже, дверь течет!» Сират потоками энергии корабельного контура нащупал излучение электроники замка, запирающего входной люк шаттла, и подал на него максимально возможный импульс. Электроника полыхнула вспышкой, раздался громкий хлопок. И входной шлюз заполнился сизым дымом. «Люк не открывается», – констатировал Сират, как вдруг обстреливающий хозяина дрон замер. Боевой механизм резко развернулся в сторону коридора, ощетиниваясь оружейными стволами на звук хлопка, ринулся в направлении шлюза. В считанные мгновения дрон миновал несколько поворотов, выскочил к шлюзу и вдруг на полном ходу врезался в выходной люк. Лишившаяся замка стальная люковая створа распахнулась, и дрон, не сбавляя скорости, умчался внутрь комплекса. «Где он?» Продолжал вопить бессмертный. «Куда он побежал? Вы видите его?» «Бежит вглубь комплекса». Сират с возрастающей тревогой следил за отпечатком дрона в корабельном контуре. «В той стороне силовая установка». Энергопоток судна вновь вспыхнул вибрацией тревоги и сообщил о начале обратного отчета взрывателя термоядерного заряда. «Я фиксирую запуск обратного отчета. Ты приказал дрону взорваться?» «Зачем мне это надо?» Бессмертный перешел на истерическую скороговорку. «Он сам сделал это! Его программа свихнулась, не выдержала ваших излучений! У нас не было возможности проверять дронов на предмет совместимости с технологиями сияющих! Меньше чем через 2 минуты ядерный заряд взорвется! Все пропало! Все пропало! Остановите его!» «Это не военный корабль!» – угрюмо буркнул Сират. «У меня нет такого оборудования. Если у кого-либо из тех, кого убили твои механизмы при штурме комплекса, не разрушились боевые кристаллы, я попытаюсь отыскать их и уничтожить этого дрона». «Если вы атакуете его, термоядерный заряд взорвется мгновенно!» Продолжал истерить бессмертный. «Мой аватар хорошо вооружен. Почему я не стрелял, как вы считаете?» «Это все равно лучше, чем безропотно ожидать смерти», — заявил Сират. Я попытаюсь. Стойте! Бессмертного осенило. Есть шанс! Прервите прыжок и бегите сюда, в мой шаттл. Если все сделать быстро, мы успеем покинуть ваше судно до взрыва. Торопитесь! Вышедший из-под контроля своего хозяина дрон упрямо мчался к отсеку силовой установки. Отсчет неумолимо истекал, и Сират мощным импульсом строил всю энергию из кристалла прыжка. Корабельный контур сообщил об экстренном прерывании гиперперехода, и перерабатывающий комплекс вывалился в реальный космос. Неуправляемый дрон тут же взбесился еще сильнее и открыл огонь, на ходу поливая все подряд потоками пуль и лазерных лучей. «Сюда!» – вопил бессмертный. «Скорее! Помогите мне! Я не могу выйти! Дверь заклинила!» Сират выпрыгнул из свечения пилотского поста, одновременно открывая прямой переход в ангар. На бегу активировал личную энергозащиту и запрыгнул в свечение прямого перехода. Оказавшись в испещренном пробоинами ангаре, он устремился к распахнутому входному люку шаттла темных. Его внутренние коридоры оказались довольно просторными, и Сират машинально подсчитал, что аватар бессмертного имеет рост в 4 метра ровно, стало быть выше самого Сирада на 1 метр и 30 сантиметров. Наверное, этот серый правит довольно рослым народом. Сейчас это обстоятельство серьезно облегчает перемещение по шаттлу. Во время очистительных работ Сираду не раз приходилось чуть ли не на четвереньках ползать по коридорам мертвых кораблей темных, изготовленных для рас коротышек ростом 1-1.5 метра. Дальше по коридору что-то грохнуло, и навстречу Сираду выскочил второй дрон. Сират замер и прижался к переборке, рассчитывая увернуться от атакующего прыжка. Но дрон промчался мимо, не обратив на него внимания. Сират побежал дальше, по сохраненным в памяти рисункам потоком корабельного контура, воспроизводя путь к помещению, в котором застрял бессмертный. И обнаружил его протискивающимся через дверные обломки. «Дверь пришлось взорвать», – объяснил правитель темных. «Я отправил второго дрона запечатать входной люк в шаттл. Пусть заварит его снаружи и останется на внешней обшивке в качестве охраны. Тут внутри он точно не нужен. Я больше не могу доверять автономной электронике. Скорее в кабину. Нужно улетать отсюда. Вы отключили привязь, которая приковывает нас к ангару?» «Нет». Сират понял, что в спешке совсем забыл об этом. «Но мощности твоего шаттла хватит, чтобы покинуть ангар. Я проверял, когда включал захваты». «Надеюсь, это действительно так». Бессмертный побежал в пилотскую кабину. «У нас осталась 1 минута. Этого должно хватить, если преодолеем захваты». Пока чужой возился с управлением, Сират отыскал карцер. Дрон-тюремщик, покидая помещение, оставил дверь открытой, и он устремился внутрь к зависшей в свечении регуляции Млади. Шаттл темных затрясся, набирая мощность, надрывно взвыл и сорвался с места, набирая ускорение. Комплекс мгновенно остался далеко позади, активировалось экранирование, и свечение регуляции погасло, роняя пациента. Сират в последнее мгновение успел подхватить супругу на руки и упал от сильного рывка. Он прижал Младу к груди, отводя от столкновения с полом, и бросил взгляд на сына. Откидное ложе, в котором лежал Данка, похоже, имело компенсатор перегрузок, и сынишка не почувствовал рывка. Сират осторожно уложил супругу на пол и направился в пилотскую кабину. «Многоуважаемый Сират, мы успели!» Бессмертный сидел на подлокотнике кресла второго пилота и был чрезвычайно доволен собой. «Вы, конечно же, почувствовали взрыв?» «Нам повезло. Мне было не до взрыва». Хмуро буркнул Сират. «Моя супруга в тяжелом состоянии. Ты можешь определить, где мы находимся?» «Где-то в мертвом космосе, внутри галактики Туле», сообщил очевидный правитель серых. «Мое оборудование не видит поблизости солнечных систем, но это не проблема. Этот шаттл имеет гипердвигатель. Мы можем добраться до него до места назначения. Если не ошибаюсь, вы назвали это место системой Аоры. Можете дать пространственные координаты?» «Могу». Сират поморщился. «Только как ты собрался считать биоэнергетический образ своим техногенным оборудованием? Я не умею пользоваться техникой пространства низких энергий». «И это тоже не проблема». Бессмертный продолжал довольно улыбаться. «Я имею объемную карту вашей галактики. Не стану скрывать, она взята нами из архивов прошлой всеобщей войны. Ей 1,5 миллиарда лет. Но будем надеяться, что за это время галактика Тули не изменилась до неузнаваемости». Аватар бессмертного выдал радиосигнал, и пилотский пульт вспыхнул таблицами светосенсоров. Потыкав в них пальцами, темный активировал трехмерную проекцию галактики и увеличил ее. «Сможете показать нужную нам систему?» Он водил рукой по воздуху, и автоматика, считывая его движение, разворачивала карту галактики в разные стороны. «Начните со спирального рукава, затем я разобью его на части. Потом укрупним и разметим на секторы, и так далее». «Вот аура Солнца». Спустя 5 частей, Сират указал пальцем в огонек звезды в одном из центральных секторов галактики. «Нам сюда». «Белый супергигант!» Серый демонстративно коснулся своего лба. «Я мог бы догадаться, и вместо возни с разметкой галактики выделить все имеющиеся здесь звезды-супергиганты». «В мире Туля их около 14 миллионов», – хмуро возразил Сират. «Здесь хоть и эпицентр пространства высоких энергий, но в центре галактики множество таких звезд. Теперь мы можем лететь?» «Вполне, многоуважаемый Сират». Бессмертный пребывал в приподнятом настроении. «Более того, в относительном выражении мы не так далеко от системы Аоры. Путь туда займет порядка 10 часов. Мой шаттл не предназначен для дальних перелетов, однако он оборудован образцами самых передовых технологий пространства низких энергий, так что нам не придется сидеть в гиперпространстве пару недель». Правитель Серых принялся колдовать над многочисленными приборными панелями, и спустя несколько частей шаттл совершил прыжок. Бессмертный продемонстрировал Сираду, что дрон-тюремщик надежно заварил входной люк и закрепился на внешней обшивке шаттла, и волноваться о безопасности не нужно. И даже если электроника дрона откажет, как отказали искусственные мозги его собрата-охранника, то термоядерного заряда внутри себя он не несет, и потому темный без труда уничтожит его своими силами. Продемонстрировав таким образом намерение соблюдать взятые на себя обязательства, Серый занял кресло второго пилота и перешел в неактивное состояние, сославшись на необходимость экономии энергии. Сират вернулся в карцер и уселся рядом с супругой, осторожно встраивая ее в свой поток. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что Млада получила почти 20 различных травм, и на таком удалении воздействие корабельного кристалла регуляции казалось недостаточно сильным. Два наиболее тяжелых перелома были залечены грубо, несколько мелких кровоизлияний и травм внутренних органов удалось исцелить почти полностью. Остальные повреждения требовали продолжения терапии. Но перерабатывающего комплекса больше нет, носимого кристалла регуляции тоже. И все, что можно сейчас предпринять, это попытаться залечить самостоятельно хотя бы что-то. Сират не стал выводить супругу из медицинского сна, опасаясь не суметь погрузить ее в это состояние вновь в случае развития болевого шока. Весь полет просидел рядом, исцеляя то немногое, что было по силам. Перед самым выходом в реальный космос проснулся Данка. «Папа, где мы?» Сынишка подобрался, словно на учебном занятии по охоте, и настороженно огляделся. «Нас схватили темные. Мы в плену?» Он увидел распахнутую дверь и просветлел. «Ты нас спас!» И немедленно бросился к матери. «Что с мамой? Мы пошли на таран и врезались в штурмовик темных. Он развалился, у мамы была кровь на губах. Она включила мне энергозащиту, потом был взрыв, и я ничего не помню. А потом я проснулся здесь, и вокруг были роботы темных. Ты можешь вылечить маму? Она не могла ходить. Ей очень больно, я чувствую». «Тише, сынок, ее сейчас лучше не будить». Сират предостерегающе поднял руку, прерывая речь ребенка. «Маме требуется помощь целителя, у нее очень тяжелые травмы, поэтому чем больше она будет пребывать во сне, тем лучше». «Давай отвезем ее на комплекс», – зашептал Данка. «Там же есть кристалл регуляции, я помогу». Комплекс взорвался. Сират осторожно убрал с лица своей половинки прядь потускневших пепельных волос. «Мы находимся в шаттле темных, тут нет оборудования сияющих». «Тебя тоже взяли в плен?» Ужаснулся Данка и зашептал совсем тихо. «Давай убежим, пока дверь открыта, и нападем на темных. Заберем у них оружие и освободимся». «Вашему сыну не откажешь в храбрости». В дверях карцера появился бессмертный. «И в воинственности, к сожалению, тоже. Эта черта сияющих печалит меня. Непримиримость вашей расы сильно усложняет процесс проведения каких-либо переговоров. Я прошу вас пройти в пилотскую кабину, многоуважаемый Сират. Мы выходим из гиперпространства в системе Аоры. И там нас ждут ваши военные. Со мной они разговаривать не станут». «Папа». Глаза Данка расширились от ужаса. «Ты помогаешь темным? Мы предатели?» «Нет, Данка, это не так». Поспешил успокоить сына Сират. «Темный хочет заключить мир между своей цивилизацией и сияющими. Мы отвезем его в галактику Даари, к хранителям даарийцам на переговоры, и вернемся домой. Все будет хорошо. Я же сказал, что защищу вас. Подожди здесь, побудь с мамой. Если она проснется, позови меня. Скоро мы будем дома». Он потрепал сынишку по голове и вышел из карцера следом за бессмертным. В пилотскую кабину они вошли в тот миг, когда на обзорных поверхностях ее переборок вспыхнуло изображение реального космоса. Система Аора была пуста. Видимо, воинская каста запретила на время проведения операции все космические полеты и любую активность вне атмосферы обитаемых земель. Вдали, прямо по курсу, отчетливо виднелась прозрачно подрагивающая чернота энергетического фронта, излучаемого стационарным ноль-переходом. Рядом с дрожащей чернотой едва угадывались крохотные сияющие точки. Четверка крейсеров воинской касты застыла в ожидании визитеров. Еще одна такая четверка обнаружилась в тылу шаттла, совсем близко, что свидетельствовало о точных расчетах. Значит, каста воинов вела корабль бессмертного на всем протяжении его пути, и весть о пропаже перерабатывающего комплекса не являлась для них неожиданностью. 8 кораблей класса ударный крейсер. Самодовольно заулыбался правитель темных. Этого достаточно для уничтожения 1000 таких шаттлов, как мой. Значит, мою скромную персону приняли всерьез. Это очень лестно со стороны сияющих, не стану скрывать. Личный кристалл связи Всерада принял мощный входящий сигнал и зажег в сознании образ. «Вы бросили комплекс в мертвом космосе». Всерад узнал харийского командира, возглавляющего эскадру воинской касты, что прибыла к месту нападения темных на флот добывающих. «Есть новые жертвы? Бессмертный изменил намерение?» «Нет». Всерад проследил взгляд правителя темных, направленный на обзорные экраны заднего вида. Один из крейсеров начал движение и мгновенным ускорением оказался рядом с шаттлом, начиная полное сканирование. У темного взбесился дрон со встроенным термоядерным зарядом. Он удрал из шаттла. Рванулся к отсеку силовой установки комплекса и запустил таймер подрыва. Пришлось бросить его вместе с комплексом и дальше лететь на шаттле чужих. Серый от своих обязательств не отказывается. Возле бессмертного вспыхнуло свечение системы связи, заставив того отпрыгнуть от неожиданности. Похоже, темный не ожидал, что его собственный передатчик активирует извне. «Ноль переход разблокирован», – без всякой интонации произнес харийский воин Серому. «Можешь продолжать движение. На той стороне вас встретят. Дальше полетишь на нашем корабле». «Я готов», – заявил бессмертный. «Я держу свои обещания. Как только я окажусь в галактике Даария, я отпущу всех. Впрочем, ваши соплеменники давно уже перестали быть пленниками и находятся на моем шаттле в качестве уважаемых пассажиров». Харийский командир молча отключился, и правитель Серых, философски вздохнув, повел шаттл к энергетическому фронту перехода. Сияющая звездным огнем сфера крейсера двинулась следом, и в трепещущую изнанку пространства оба корабля зашли одновременно. Обзорные экраны шаттла погасли, и бессмертный засуетился, тыкая пальцами в обилие сенсоров. Всерад почувствовал, как от темного одновременно исходит множество радиосигналов малой мощности. «Навигационная система загружает данные по новому местоположению», – объяснил бессмертный, не отвлекаясь от манипуляций с оборудованием. «Еще 7 секунд». Обзорные поверхности вспыхнули изображением космоса, густо засеянного мириадами звезд. «Надо же, как светло!» – ухмыльнулся правитель Серых. «Сразу видно, что меня не обманули, и я попал в эпицентр пространства высоких энергий. На моей планете на квадратном метре морского пляжа песка меньше, чем звезд на небе эпицентра. А вот и наши встречающие». Он окинул взглядом одиноко висящую неподалеку громадную сияющую сферу авианосца. «Белая смерть? Как символично. И возможность гиперпрыжка блокирована. Надеюсь, вы не рассчитывали меня этим удивить». Он насмешливо хохотнул. «А вот я сейчас вас удивлю». Система связи темного вновь заработала, и все тот же харийский командир произнес: «Шаттлу галактики Юр приказываю обесточить силовую установку и лечь в дрейф. Вскоре за вами прибудут. С этого момента шаттлу запрещена любая активность». «Конечно, конечно!» – подобострастно воскликнул чужой. «Уже выполняю!» Он коснулся какого-то сенсора, и обзорные экраны погасли. Внезапно Всерад ощутил смещение материи и пространства, и в следующий миг из карцера раздался испуганный крик Данка. «Папа! Пап!» Крик захлебнулся на полуслове, и Всерад опрометью бросился в карцер. Он успел лишь вбежать в коридор, как столкнулся с тройкой боевых дронов. Боевые механизмы темных дали слаженный залп, энергозащита Всерада не выдержала, и тупой удар в живот швырнул его на пол. По всему телу вспыхнула жестокая боль. Личный энергоконтур смело вибрациями тяжелых повреждений органов брюшной полости, и Всерад захрипел, пытаясь доползти до ближайшего из нападающих. В него выстрелили еще раз, прожигая лазером руку, и сквозь заполнивший разум кровавый туман, Всерад почувствовал, как механические конечности хватают его и волокут куда-то по стальному полу. «Папа!» Плачущий голос сына сделал кровавую муть менее плотной, и хрипящий от боли Всерад разглядел Данка и Младу. Оба они были стиснуты стальными руками дронов, которых вокруг оказалось не менее полутора десятков. Стен карцера не было на местах, и он понял, что карцер был фальшивкой, небольшим временным помещением посреди гораздо более обширного отсека, заполненного боевыми дронами. «Темные напали на нас!» Данка, всхлипывая, безуспешно бился в стальной хватке, пытаясь освободиться из тисков многорукого тюремщика. «Они стреляли в маму! Ты же сказал, что мы вернемся домой! Ты сказал, что защитишь нас, а они ранили ее! Скажи этому темному, чтобы отпустил маму!» Вырывающийся из рук дрона сынишка заметил кровоточащую рану на теле отца и дернулся от ужаса. «Папа!» «Боюсь, твой папа переоценил свои силы». В заполненный дронами отсек вошел негромко посмеивающийся бессмертный. «И свои умственные способности тоже». Залитая кровью Млада с трудом шевелила губами. «Что ты наделал?» «И не говорите, миссис Шахтер». замахал руками правитель серых. «Он такого натворил, не расхлебаешь. Привел врагов в самый, извините за каламбур, центр эпицентра пространства сияющих. И теперь я организую вторжение нескольких триллионов кораблей в галактику Дария». «Ты...» Сират поперхнулся кровью. «Дал слово». «Слово?» Неподдельно изумился бессмертный. «О чем вы, многоуважаемый Сират? Обмануть сияющего – это таки великий подвиг. Я вам скажу, это богоугодное дело. У темных и светлых боги разные. Надеюсь, хоть это-то вы помните. Высокомерные бывают не только светлыми. Так что за это, как вы выразились, слово, я получу солидную награду». «У тебя...» Из горла Млада вырвался сиплый свист. «Ничего не получится, враг». «У меня так и уже получилось», – всплеснул руками правитель серых. «И, кстати, мое имя Бессмертный Мше. Я же говорил. Но для вас, миссис Шахтер, можно просто Мше». «Войны поймают тебя и убьют», – запальчиво воскликнул Данка. «Они придут нам на помощь». «Конечно же нет», – радостно подхватил Бессмертный. «Видишь ли, дружок, ваши воины гораздо подозрительнее твоего папы, но такие же глупые. Они даже не предположили, что мой шаттл может быть снабжен устройством создания ноль перехода. Да, конечно, оно совсем не мощное, на таком маленьком корабле не уместить гигантские энергонакопители, ресурс которых позволил бы открыть ноль переход на межгалактические расстояния, но оно есть. У моей цивилизации нет таких технологий. Это-то ваших военных дуболомов изгубило. Устройство ноль перехода – это подарок одного из темных богов. Очень могущественного, между прочим. Ты же не думал, дружок, что высокомерные темные не помогают темным в этом слое вселенной? Помогают не хуже, чем высокомерные светлые сияющим. Я бы даже сказал лучше. Так что мы совершили ноль переход прямо из-под носа ваших хваленых воинов. И теперь они думают, куда же мы делись. Но долго искать нас им не придется. Вскоре сюда, на мой сигнал, полетят несметные флоты темных, движущиеся в гиперпространстве. Вот это будет сюрприз». «Высокомерные светлые придут за тобой», – не сдавался ребенок. «Они поймают тебя». «Правда?» Правитель серых оглянулся по сторонам. «Где же они? Я никого не вижу». Он вновь издевательски хохотнул. «Видишь ли, в этом моем маленьком предприятии от начала и до конца рядом со мной не было высокомерных темных, поэтому высокомерные светлые не придут. Они же очень благородны. Они соблюдают равновесие. Приходят только тогда, когда на сияющих нападают наши боги. Как видишь, сейчас на сияющих напал только я. Но мы это скоро исправим». Бессмертный подошел к удерживающему Данка дрону и, наклонившись, громко прошептал отдергивающемуся ребенку на ухо. «Открою тебе страшную тайну. На самом деле мое коварство еще страшнее, чем ты думаешь». Маленький Данка изловчился, дернул головой и вцепился зубами бессмертному в щеку. Дрон-тюремщик мгновенно нанес ребенку удар в лицо, что-то хрустнуло, и Данка потерял сознание. «Не трожь ребенка, погонь!» Сирот, хрипя кровавыми пузырями, рванулся к чужому, но удерживающий его дрон сухим щелчком выдвинул лезвие клинка и вонзил сияющему в ногу. «Я не перестаю удивляться». Бессмертный ковырял пальцем дыру в щеке. «Как с таким отсутствием инстинкта самосохранения ваша раса еще жива?» Он зажег на предплечье электронное зеркало и, с сожалением, осмотрел полученные повреждения. «Ну надо же, так и прокусил щеку насквозь. Вы хоть представляете, сколько она стоит? Да за такие деньги толпы нищих с моей планеты, не задумываясь, разорвали бы вашего ребенка на куски голыми руками». Он перевел взгляд на Младу. Та находилась на грани беспамятства, но не оставляла вялых бессильных попыток вырваться из хвата дрона. Бессмертный с интересом разглядывал ее несколько мгновений, после чего глубокомысленно изрек. «Впрочем, за такие деньги мои граждане разорвут на куски кого угодно, включая меня самого, если у них появится такая возможность». Он философски закивал. «Деньги, деньги. Что они делают с людьми? Это просто кошмар. Но сияющим не нужны деньги. Это высокоидейная раса. Вот сейчас мы и посмотрим, насколько дороги вам ваши идеи». Правитель серых отшагнул назад, чтобы одновременно видеть Младу и Сирата, и заявил. «Мне нужны пространственные координаты Асгарда». Он на мгновение прислушался. чувствуете еще один процесс ноль перехода. Я знаю, сияющие способны ощущать сдвиги материи и пространства такой силы. Но на случай, если болевые ощущения затмили вам все остальное, я поясню. Мы только что рассчитали курс до ближайшей звезды и переместились туда. И будем так делать до тех пор, пока не окажемся в системе с обитаемыми планетами. А это произойдет, без сомнения, скоро. Ведь Дария – материнская галактика сияющих. Она заселена вдоль и поперек. Но высаживать флоты куда придется, мне неинтересно. Я хочу порадовать своим появлением Асгард. Заодно войду в историю. К сожалению, координат Асгарда у нас нет. Высокомерные светлые вычистили их из всех баз данных пространства низких энергий еще после завершения прошлой всеобщей войны. Но что-то мне подсказывает, что кто-нибудь из вас знает, где он находится. Ты... Едва слышно выдохнула Млада. Ничего не получишь. Посмотрим, посмотрим. Не согласился Бессмертный. Сейчас я прикажу дронам отделять от тела вашего сына разные части до тех пор, пока он не умрет в жутких мучениях, либо вы не дадите мне координаты Асгарда. На вашем месте любой из людей... Он сделал короткую паузу. Ну, по крайней мере, любая из людей рассказала бы мне то, что я хочу после первой же ампутации. Или еще раньше. Но сияющие же не такие, не так ли? Для них благополучие расы превыше всего. Мне давно хотелось проверить, насколько все эти байки о чести, единстве, совести, благородстве и тому подобной чуши соответствуют действительности. Он подал радиокоманду одному из дронов, тот подбежал к нему и, словно трансформер, разложился в подобии походного кресла. Правитель серых уселся повольготнее и виновато произнес, глядя на хрипящего от бессильной злобы Всерада. «Прошу прощения, но я буду отключать систему восприятия на те секунды, во время которых будет происходить ампутация. Я не могу смотреть на кровопролитие, особенно на детское. У меня слишком ранимая натура. На моей планете подобными вещами занимаются специально обученные люди. Владелец целой цивилизации не опускается до подобных грязных мелочей. Но проникнуть сюда могут только неживые и полностью обесточенные механизмы, так что выбирать не приходится. Это, кстати, было самым сложным моментом – пройти сканирование ваших военных в системе Аора. Для этого мне пришлось держать дронов в разобранном состоянии в виде запчастей, и не все из них смогли произвести самосборку после дистанционной подачи питания. Надо будет наказать инженеров». Бессмертный внимательно посмотрел на пленных сияющих и вкрадчиво уточнил. «Итак, вы ничего не хотите мне сказать, пока мы не начали? Нет? Жаль, жаль. Тогда приступим». Правитель серых демонстративно закрыл глаза, и удерживающий ребенка дрон протянул к лицу Данка одну из манипуляторов. Он демонстративно разложил рабочую часть манипулятора на составляющие, собрал из них ножницы-подобные секаторы и несколько раз щелкнул ими перед глазами ребенка. Очнувшийся к этому моменту Данка побледнел и забился в стальной хватке еще сильней, но дрон увеличил усилия и полностью обездвижил ребенка. Секаторы нарочито медленно приблизились к детской ладошке, зажали между клинков большой палец ребенка и с хрустом отсекли его. Данка закричал, и тщетно пытающийся освободиться Всерад увидел, как Млада потеряла сознание. Он вновь рванулся изо всех сил, но открытая рана и сильная кровопотеря свели попытку на нет. «Ай-яй-яй!» – укоризненно заявил Бессмертный, открывая глаза. «Сбылись мои самые худшие опасения. Вы так и позволили ребенку страдать. За такое на моей планете я бы лишил вас родительских прав. Вам нельзя доверять детей!» Он бросил взгляд на обмякшую в хватке дрона Младу и скривился. Мисс Шахтер самоустранилась от судьбы собственного сына. Как это просто, лишить себя сознания и бросить ребенка на произвол судьбы. «Сияющие доберутся до тебя». Сил говорить у Всерада не осталось, и он хрипел словами с лютой злобой. «Тебе воздастся за все». «А как же?» – развеселился Бессмертный. «Обязательно воздастся. Я же сказал, меня наградят за эту миссию. Кажется, ранение сыграло злую шутку с вашей памятью, многоуважаемый Всерад. Но я вам напомню, сияющим не придется до меня добираться. Скоро я сам к вам приду. И не один». Дрон-тюремщик ухватил секаторами следующий палец на руке захлебывающегося рыданиями ребенка, и темный театрально поднял бровь, бросая на Всерада полный упрека взгляд. «Я вижу, вы собрались последовать за своей супругой. Думаете, если вы перестанете видеть страдания своего сына, ему станет легче? Вы не правы». Он сделал паузу, прислушиваясь к входящей радиопередаче. Чувствуете? Мы сделали еще одно ноль перемещение. Кажется, нам повезло. В этой системе есть обитаемые планеты. Можно наносить удар. Итак, у вас есть последний шанс назвать мне координаты Асгарда и тем самым спасти своего сына». Почти лишившийся сознания, Сират не ответил, и встроенный в аватар бессмертного передатчик послал дронам еще один сигнал. К Сираду подскочил еще один вражеский механизм и с размаху вонзил ему в грудь тонкую иглу. Резкая вспышка боли прояснила сознание, и Серый продолжил. «Это адреналин». Он кивнул на второго дрона, делающего укол Младе. «Он ведь действует на сияющих, не так ли?» «Действует не на всех, но на гражданских точно. С возвращением в реальный мир, мистер и миссис Шахтеры. Я вот тут подумал, а не изменить ли нам правила игры? Все как-то слишком просто, скучно. Давайте попробуем другую схему. Дрон ампутирует конечности матери, за этим процессом наблюдает ребенок, а за ребенком наблюдает отец. Уверен, это позволит всем участникам нашего эксперимента быть более вовлеченными в процесс». Он прервался и с театральной надеждой на лице потянулся к Сираду. «Может быть, координаты? Нет?» И разочарованно вернулся обратно. «Как пожелаете. Значит, мне опять придется вас покинуть. На пару секунд. Заметьте, это целиком ваш выбор». Темный закрыл глаза, и удерживающий слабо шевеляющуюся Младу дрон выдвинул секатора. Стальные лезвия сомкнулись на ее запястье, готовясь отсечь кисть руки. И в этот момент шаттл вздрогнул. Взвыла сирена, подавая сигнал тревоги, и дроны защелкали выдвигающимися на изготовку оружейными стволами. «У нас гости?» – открыл глаза бессмертный. «Кто-то хочет присоединиться к шоу?» Со стороны шлюзового отсека раздался грохот взрыва, визг моторов скорострельных пушек и шипение лучевого оружия. Вспыхнула интенсивная стрельба, сопровождающаяся разрывами плазменных зарядов, и правитель серых с интересом прислушался к радиодокладам своей техники. «Кто бы мог подумать? Ваши военные не просто нас нашли, но и решили не уничтожать одним ударом. Они хотят вас спасти». Он привычно хохотнул. «Зря, зря. Мой шаттл подготовлен к штурму. Сейчас они в этом убедятся. А пока будет идти веселье, я начну передавать навигационный сигнал для сил вторжения. И продолжу наш занимательный эксперимент». Повинуясь радиосигналу чужого, в переборках над потолком по всей длине помещения распахнулись бойницы, из которых выдвинулись эмиттеры боевых излучателей, и пространство прочеркнули лучи лазерных прицелов. «Итак, по всему шаттлу», – уточнил бессмертный. «У ваших спасителей будут проблемы». Он повернул голову к удерживающему Младу дрону, приготовившемуся к ампутации кисти, и многозначительно кивнул, словно тот был живым существом, ожидая устного приказа. «Сделай это». Дрон на мгновение исчез в ослепительной вспышке, теряя больше половины корпуса вместе с приводом манипулятора-секаторами, и, превратившись в груду искореженного металла, осыпался на землю. В дверном проеме одна за другой мелькнули затянутые в сияющую звездным огнем броню 4-метровые фигуры, и в следующий миг заряды антивещества уничтожили тюремщиков Сирада и Данка. Бессмертный вскинул руки с оказавшимся в них оружием и выстрелил в упор в ближайшего сияющего, но тут же был сбит с ног. Удар боевого кристалла прожег в его груди здоровенную искрящуюся короткими замыканиями дыру, и правитель серых судорожно затрясся, истекая маслянистой жидкостью. Наводнившие помещение дроны, как по команде, развернули оружие в сторону пленных и открыли шквальный огонь. Потоки испускаемых ими всевозможных зарядов били в энергощиты, дистанционно установленные над ранеными кем-то из воинов, и Сират ощутил стремительное проседание защиты. Четверка сияющих воинов почувствовала это еще раньше, и пара бойцов синхронным маневром сместились прямо под кинжальный огонь противника, перекрывая собой линию вражеской атаки. Собравший в кулак последние силы Сират попытался выбраться из обломков дрона, но понял, что не может разомкнуть заклинившие стальные захваты, и с ужасом смотрел в сторону Млада и Данка. Дроны скоростными рывками перемещались по отсеку, стремясь обойти сияющих и расстрелять пленных. Сияющие реагировали еще быстрее, перекрывая собой направление атаки, и в помещении кипел огнем жуткий танец смерти. Большинство дронов били в воина, закрывающего Младу и Данка. Излучатели под потолком сосредоточили огонь на второй паре бойцов, быстро уничтожающих огневые точки серых ответными ударами. Несколько коротких мгновений в отсеке шел непрерывный обмен ударами почти в упор. Заряды антивещества сминали дронов и орудийные излучатели, превращая их сначала в ослепительную вспышку, а после в груду бесформенного металлолома. Но количество противников было слишком велико. Энергощит бойца, закрывающего Младу и Данка, не выдержал, и вражеские заряды пробили ему грудь. Воина сильно тряхнуло, он сел на одно колено, но следующую очередь опрокинула его на землю. Один из соратников погибшего бойца молниеносным броском занял его место, закрывая раненых, и принял на себя вражеский шквал огня. Сират понял, что защита бойца сильно пострадала во время прорыва через шаттл сюда, в помещение с пленниками, и теперь не выдерживает концентрированных ударов врагов. Второй воин продержался немногим дольше первого, потом сразу два излучателя шаттла пронзили его потоками вещества, выгрызая из тела кровавые ошметки, и переключились на оставшихся бойцов. Но сраженный воин остался стоять. Он ответным огнем уничтожил оба эмиттера, и механические противники вновь сосредоточили на нем огонь. Сгустком плазмы ему разорвало ногу, боец неуклюже рухнул на колено, но удержал равновесие и ударил в ответ, разнося на куски ближайшего дрона. Следующим выстрелом воин раздробило в кровавую пыль правую руку, но он продолжил вести огонь левой. Оставшиеся дроны признали его приоритетной целью, оставили прежних противников и произвели сосредоточенный залп. Превратившееся в кровавую кашу, тело воина отшвырнуло в сторону, и в следующий миг последняя пара воинов завершила уничтожение противника. Последние дроны разлетелись на обломки под ударами антивещества, и кто-то из бойцов сияющих коротким зарядом сжег последнюю бойницу в стене вместе с торчащим из нее эмиттером. «Выносите гражданских, скорее!» Расстрелянный воин оказался еще жив. Его изуродованное тело, упавшее у стены, в обломке уничтоженных боевых механизмов, слабо шевелилось, пытаясь принять сидящее положение. «Женщина умирает!» Оба бойца бросились к заблокированной в остатках дрона Младе, с металлическим скрипом разогнули сплетение удерживающих ее манипуляторов и осторожно извлекли женщину из нагромождения искореженного металла. Один из воинов поднял ее на руки и поспешил к выходу, второй устремился вытаскивать Данка. Как вдруг лежащее посреди помещения тело бессмертного издало тонкий надрывный зумер, и под серой кожей головы вспыхнули огни индикаторов. «Фугас!» Воин, несущий Младу, переключился с ходьбы на полет, но покинуть отсек не успел. Тело правителя серых взорвалось, и помещение захлестнуло огнем. Потоки воздушных масс и обломков ринулись в разные стороны, но Сират не почувствовал смертельного удара. Вспышка запредельной температуры, ударная волна и осколки облетели его стороной, и вдребезги разнесли несколько переборок. Все стихло, и он понял, что за миг до взрыва воины накрыли гражданских сияющих дистанционной защитой. Сират, превозмогая боль, вновь попытался вырваться из заклинивших манипуляторов разбитого дрона, но сил осталось лишь на поворот головы. Он огляделся и увидел Данка. Ребенок, всхлипывая, прижимал к животу поврежденную руку. Второй рукой тряс лежащего возле него воина в надежде привести его в чувство и что-то тихо шептал. Но отсутствие личного энергоконтура бойца свидетельствовало о его гибели, и стало ясно, что бойцы сияющих бросили все оставшиеся ресурсы на спасение гражданских. И защитить себя им было уже нечем. Маленький Данка понял, что его усилия тщетны, и тихо заплакал, оглядываясь на отца. «Данка...» Сират заставил свой голос звучать ровно. «Помоги маме, она у выхода». Ребенок встрепенулся и, неуклюже поджимая кровоточащую руку, поднялся на ноги. Он поспешил к выходу, спотыкаясь о разбросанные всюду части разбитых дронов. Возле входа возникло шевеление, и Сират увидел последнего бойца сияющих, густо залитого кровью. Тот был еще жив и лежал поверх Млады, закрыв ее своим телом. Воин тяжелым движением отполз на полметра, с трудом сел и протянул ладонь над Младой. «Мама!» Данка добрался до него и склонился над матерью. «Что с моей мамой?» «Тряхнуло сильно», — ответил воин слабым, но совершенно спокойным голосом. «В остальном все нормально. До целителей довезем запросто. Поможешь мне? Рука сильно болит?» «Я справлюсь», — заявил Данка, размазывая по щекам слезы пополам с кровью. «Что надо делать?» «Будешь показывать дорогу». Воин с трудом поднялся на ноги и остановился, пошатываясь. «Что-то я неважно вижу. Я понесу твою маму, ты пойдешь впереди. Скоро сюда прибудут наши. Мы патрульная группа, наткнулись на вас неожиданно. Вас всюду ищут. Потом вернемся за отцом». Он неуклюже наклонился над Младой, как вдруг часть переборки за его спиной разлетелась вдребезги от пронзившего ее выстрела. Заряд элементарных частиц ударил воина под лопатку, мгновенно выжигая половину спины, и бойца швырнуло на Данка. «Сюрприз!» Из открывшейся за разрушенной переборкой потайной комнаты появился бессмертный в сопровождении мощного боевого робота. «У меня был припрятан еще аватар!» Теперь правитель серых оказался вдвое шире себя прежнего. Он был целиком затянут в силовую броню, снабженную наплечными оружейными установками. В руках бессмертный сжимал полутораметровый эмиттер элементарных частиц. «Только на этот раз у меня так и есть большая пушка!» Игриво заявил он, подходя к выбирающемуся из-под погибшего воина Данка. «Видел, как она бьет? Прямо через стены!» «Ну что, дружочек, пора подать сигнал к вторжению и продолжить нашу маленькую игру!» Сират хотел криком отвлечь бессмертного от сына, надеясь, что Данка догадается выбежать из медленно заполняющегося сизым едким дымом отсека, но закашлялся от наступающего удушья. «Что вы сказали, многоуважаемый сират?» Правитель серых приложил руку к уху. «Боюсь, я вас не понимаю. В память моего электронного переводчика не заложен перевод кашля сияющих». В куче разбитых дронов у стены что-то слабо шевельнулось, и в грудь бессмертного врезался заряд антивещества. Коротко блеснула яркая вспышка, бессмертного пошатнуло, но защита темного удержала удар. Передатчик серого испустил радиоимпульс, и стоящий рядом боевой робот накрыл огнем всю площадь обломков, за которыми скрывался изуродованный боец сияющих. «Достаточно, достаточно!» В своей манере хохотнул бессмертный. «Шаттлы так, как решето. Силовое поле едва справляется с содержанием воздуха внутри. Мы же не хотим, чтобы наши самоотверженные гости задохнулись в безвоздушном пространстве. Они нам еще пригодятся». Боевой дрон прекратил огонь, но тут же вскинул несколько своих стволов, направляя их в ту же точку. Отползший в угол Данг невольно посмотрел туда, и Всерат проследил его взгляд. Истерзанный воин сияющих пытался сопротивляться, но боевой кристалл на последней руке был разбит, а сама рука превратилась в кровавые лохмотья. «Он все еще жив?» Бессмертный перевел театральный взгляд на Всерата. «Как он это делает?» Внезапно боевой робот ощетинился стволами в другую сторону, и чужой напрягся, вскидывая оружие. В глубине шаттла один за другим раздавалась серия стремительно приближающихся взрывов, сливающихся в один, и переборка напротив бессмертного брызнула фонтаном капель кипящего металла, испаряющихся прямо на лету. Из исчезающей в фотонной вспышке стальной стены появилась мощная пятиметровая фигура в пылающей атрацитово-черным сиянием броне, едва не упирающейся головой в потолок. Боевой робот и бессмертный ударили по нему из всех стволов, но могучий воин даже не почувствовал урона. Он коротко осмотрел захламленный обломками отсек, одновременно поднимая руку, и не глядя произвел выстрел в боевого робота. Мощный взрыв разорвал робота на куски, выворачивая наизнанку то, что осталось после аннигиляции материи, и поток обломков захлестнул бессмертного, заставляя его упасть на землю. Правитель серых понял, что этого противника ему не убить, и прямо из положения лежа выстрелил в Данка. Шипящий перевозбужденными элементарными частицами заряд не долетел до ребенка полуметра и растворился в защитном поле. Бессмертный сориентировался мгновенно и изменил прицел, нанося удары подряд по Младе и Всераду. Его очереди вновь увязли в дистанционно выставленном щите, и правитель серых злобно выругался на своем языке. Пылающему бездонно черной лучистой энергией воину надоело разглядывать врага, и он коротким движением всадил в бессмертного заряд антивещества. Чужого разорвало надвое, и окружающие обломки заляпало маслянистыми потеками кровозаменителя. Куски искусственного тела вспыхнули индикацией самоликвидации, но могучий боец бросил на останки внимательный взгляд, посылая импульс собственному боевому оборудованию, и взрыва не произошло. «Цель уничтожена», – негромко произнес воин. «Противника не наблюдаю». Он вышел из режима битвы насмерть, и его броня вспыхнула ослепительным звездным сиянием, свидетельствуя о мощнейшем энергопотоке владельца. Воин шагнул к забившемуся в обломке дрона Данка и легким движением выдернул его из груды искореженного металла. «Рука болит?» Могучий воин поставил ребенка на земь и провел ладонью над его головой, стабилизируя детский энергоконтур. «Теперь нет». Данка вытянул шею, пытаясь разглядеть Младу. «Там моя мама». «С ней все будет хорошо. Судно целителя ожидает в миллионе километров отсюда». Пятиметровый исполин шагнул к изуродованному воину сияющих и склонился над ним. «Гражданские». Полностью сожженные губы из раненого бойца шевельнулись, выталкивая струю кровавой пены. «Уцелели?» «Все живы». Гигант осторожно сжал умирающему плечо. «Вы славно потрудились, братья». «Это хорошо». Изуродованные губы доарийского воина изогнулись в удовлетворенной улыбке, и взгляд его звездно-огненных глаз утратил сияние стекленения. «Торбранд!» В помещение вбежала голубоглазая валькирия со сложными за спиной мощными крыльями. «Почему ты медлишь?» Она бросилась к умирающему. «Ему требуется срочная медицинская помощь. Позволь, я займусь». Она осеклась и остановилась возле своего бойца. Он был в режиме внешнего управления. Могучий гигант поднялся. Отдал остатки своего щита гражданскому и до последнего держал оборону. Он пал героем. Воин поднял голову и посмотрел куда-то ввысь. «Увидимся в Вальхалле, боевой брат». «Увидимся в Вальхалле, боевой брат». Высшая валькирия, уступающая ростом мощному доарийскому гиганту едва ли не вдвое, повторила его взгляд, и оба занялись ранеными. Пятиметровый исполин с купыми движениями выломал заклинившие манипуляторы дрона, извлек Сирада из стального плена и аккуратно уложил его на пол. Его валькирия уже стабилизировала энергоконтур Млады, погрузила ее в медицинский сон и теперь оказывала первую помощь Данка. «Не бойся, братец, с твоей мамой все будет хорошо», – ласково произнесла она ловкими импульсами медицинских кристаллов, обезболивая Данка поврежденную скулу и травмированную ладонь, одновременно притупляя зашкаливающие реакции психики. «Целители ее вылечат, они уже летят сюда. И пальчик тебе восстановят, будет лучше прежнего. Для целителей это совсем не сложно». «А папа?» Находящаяся во власти Валькирии разбитая детская психика начала успокаиваться, и слезы перестали течь из глаз Данка. «Его сильно ранили, там так много крови. И папу обязательно исцелят», – успокоила его прекрасная Валькирия. «Я сейчас же им займусь, а ты пока поспи. Договорились? Тебе сейчас нужно отдохнуть». Она погрузила Данка в сон, осторожно уложила его на полу и поспешила к Всераду. Валькирия начала действовать прямо на ходу, и Всерад почувствовал, как пылающие мучительной болью нервы деревенеют, теряя чувствительность. Охваченный мучениями мозг перестал пылать и начал погружаться в теплое и мягкое беспамятство медицинского сна. Но Всерад сумел произнести: «Погоди, мгновение, сестра». Он собрал остатки сил. «Я хочу поговорить с твоим воином». «Тебе сейчас нельзя разговаривать», – возразила Валькирия. «Ты получил серьезные раны и потерял много крови. Тебя нужно доставить целителям как можно скорее». В разбитый отсек начали вбегать пятиметровые гиганты в сияющей броне. Данка и Младу подняли кристаллами антигравитации и немедленно вывезли из помещения. Несколько бойцов направились к Всераду, и он почувствовал, как его тело поднимается в воздух. «Я недолго». Всерад заставил себя не терять сознание. «У меня к вам просьба». «Торбранд!» Валькирия окликнула своего бойца, разговаривающего со столь же могучим воином с личным кристаллом командира. «Тебя зовет раненый!» Оба дарийских исполина подошли к Всераду, и он произнес: «Я хочу стать ратником. Помогите мне. Ты сможешь подать рапорт после выздоровления», — ответил воин с личным кристаллом командира. «Когда вернешься в Миртуле, у вас как раз формируются новые флоты ратного ополчения для охраны своей галактики». «Нет», — тихо, но твердо возразил Сират. «Я желаю попасть в зону боевых действий. Я хочу убивать темных. Возьмите меня в свой отряд». «Свой не возьмем», — покачал головой командир. «Ты нам по росту не подходишь». Оба гиганта дружно перевели взгляд на Валькирию. Та сделала большие глаза, тихонько втянула голову в плечи и принялась сосредоточенно стирать кровавые потеки с рукава Сирада. «Но твое желание будет исполнено. Мы окажем тебе содействие». «Это был тот же самый бессмертный?» Харальд внимательно всматривался в переданные сыном отпечатки энергетических возмущений окончившегося штурма. «Который командовал высадкой темных у ложного ноль перехода в нашей операции за рубежом? Ты не ошибаешься?» «Исключено». Торбранд бросил взгляд на объемное изображение перерабатывающего комплекса добывающих, развороченного ядерным взрывом. «Сам посмотри. Характеристики излучения, управляющего его аватаром, в обоих случаях идентичны. И направление, откуда происходило излучение, совпадает. Я четко это ощущал». «Ты бы мог отследить его логово, если бы был рядом с ним продолжительное время?» — поинтересовался Харальд. «Если не уничтожать его сразу. На расстоянии сигнал не проследить». «Я пробыл рядом с ним достаточно». Торбранд с сожалением поморщился. «Он стоял передо мной в 2 метрах и почти упирался в меня оружием. Куда уж ближе. Я хорошо воспринимал управляющий аватаром луч. Заглушить его невозможно. Там сразу ясно, что ты ощущаешь не само излучение, а лишь его след. Что-то вроде тени, которую основной поток, проходящий через вышние измерения, отбрасывает в нашем слое Вселенной. Но сам этот луч предельно узконаправлен. Пока он активен, по его тени можно дойти до источника сигнала. Но моих сил на это не хватит. Тем более, что этот процесс может состоять из 2 частей. Нужно отследить логово бессмертного прежде, чем он разорвет связь или уничтожит аватар. Это раз. И переместиться туда мгновенно, прежде чем он успеет спрятать планетоид, это 2. В обоих случаях требуется ас. Максимум, на что я могу рассчитывать, это вновь подойти к бессмертному вплотную, если он попадется нам в 3-й раз. Но это и все. Может запросить помощь асов из гражданских каст? Жизнерекущие могли бы помочь. Надо обдумать, как перевести это из теории в практику». Харальд задумчиво сдвинул брови. «У жизнерекущих, разумеется, есть асы, способные мгновенно установить контакт с единым информационным полем и увидеть логово бессмертного. При наличии кристалла ноль перехода, они же могут открыть туда путь. Но на практике все гораздо сложнее. Мы не знаем, когда нам в следующий раз попадется бессмертный. А возить с собой везде и всюду, непонятно сколько месяцев или лет, аса жизнерекущих мы не можем. У него полно более важных дел. Если же бессмертный вдруг появится, то посылать за асом будет поздно. Если вообще такое окажется возможным». хмуро согласился Торбранд. «Бессмертные просто так не приходят. Они всегда появляются во время широкомасштабных наступлений, и мы можем оказаться в окружении или в условиях блокировки гиперпрыжка, я уж точно в меньшинстве. Может статься, что послать за Асом будет просто не по силам. Кроме того, бессмертные дорожат своими аватарами. Если я правильно помню, для них это фантастически дорогостоящее оборудование. Поэтому вокруг бессмертных всегда огромное количество подразделений охраны. Мы можем не довести гражданского аса до бессмертного. Асы невероятно могучи, но все же гражданский ас не ровня боевому асу в сражении. Если он погибнет во время штурма, это будет позор для воинской касты. А если нет, но мы допустим хоть малейшую заминку, бессмертный поймет, что за ним охотится ас, и отключится. И мы его не найдем. Чтобы отследить логово бессмертного, нужно находиться рядом с его действующим аватаром. Отключенный аватар нам ничем не поможет. Это не передатчик четырехмерных темных, который можно отследить по остаточным колебаниям затухающих физических полей. Тогда вопрос о присутствии аса гражданской касты снимается, решил Харальд. Мы не можем так рисковать даже обычным гражданским сияющим, не то что асом. Вот и получается, что я упустил редкий шанс уничтожить бессмертного, вздохнул Торбранд. Когда еще подобный случай представится во второй раз? Может и вовсе никогда. «Не упрекай себя без толка», – строго заявил Харальд. «В этом нет твоей вины. Ты не ас, что ты мог сделать? Все, что мог, ты сделал, и сделал хорошо. Продолжай и далее сражаться столь же достойно, и лет через 300 станешь асом. А сейчас сожалеть об этом неразумно. Ты осознаешь смысл сказанного мною, сын?» «Да, отец, я понял тебя». Торбран склонил голову в знак согласия и кивнул на замерзший за бортом развороченный перерабатывающий комплекс касты добывающих. «Комплекс нашли недавно. Я чувствую, что с момента завершения цепной реакции прошло не более часа. 136-я штурмовая обнаружила его около полутора часов назад». Харальд тщательно сравнил предоставленные отпечатки. «Внутри комплекса действительно сидел дрон с термоядерным зарядом, и помимо него еще десятка три других. Бессмертный замаскировал их под уничтоженных, и все рад не распознал уловки. Не хватило опыта. Он поверил, что все неактивные дроны, разбросанные по комплексу, это поврежденные в ходе обороны машины. Для представителя гражданской касты все, что произошло, суть немалая беда. Насколько я понял, Сират в те мгновения даже не думал об уничтоженных дронах и тому подобных вещах. Бессмертный обманул его с легкостью. Торбранд просматривал отчет штурмовой группы, нашедшей комплекс Сирада. Но я сомневаюсь, что Серый счел глупцами нашу касту. Он не может быть столь прост. Здесь кроется что-то еще. Я согласен с тобой. Харальд закончил сравнение отпечатков и задумчиво добавил. Обмануть Сирада для бессмертного не составило труда. Сират гражданский, он впервые столкнулся с коварством темных лицом к лицу. К тому же он Туле, а род Туле по природе своей коммуникабелен и терпелив. Их галактика – первый мир, находящийся вне эпицентра высоких энергий, в котором сияющие столкнулись с другими светлыми расами. До этого сияющим ни разу не приходилось делить галактики с кем-либо. За несколько миллиардов лет Тули выработали у себя способность всегда находить общий язык с несияющими. И это подвело Сирада. Он поверил темному на слово и искренне пытался помочь ему ради прекращения кровопролития хотя бы на малую талику. «Но мы не Тули». Торбранд нашел в отчете то, что искал. Штурмовая группа, отыскавшая перерабатывающий комплекс, сразу обнаружила на его борту активность гиперпространственного маяка. Бессмертный поместил его по частям внутри десятка дронов и таким образом доставил внутрь комплекса во время атаки на добывающих, а позже имитировал полное отступление подразделений дронов, а Сират поверил в то, что комплекс очищен от вражеских сил. Дальше было еще проще. Темный симулировал выход из-под управления дрона с ядерным зарядом и столь нехитрым образом вынудил Сирада покинуть комплекс и перейти на борт шаттла. Затем комплекс был брошен посреди мертвого космоса между двумя солнечными системами, и дроны приступили к сборке гиперпространственного маяка. К моменту прибытия штурмовой группы он уже подавал сигнал, наводя на себя полчища темных. Дроны защищали маяк до последнего, после чего взорвали термоядерный заряд. Слишком незамысловато для бессмертного. «Это верно», – кивнул Харальд. «Мы не Тули. Я тоже сомневаюсь в том, что бессмертный не в курсе различий между великими родами сияющих. Рода даорийцев и харийцев защищают расу от темных миллиарды лет. Среди родов Свага и Тули вообще нет представителей воинской касты, хотя в тяжелые для сияющих времена они высылают очень крупные флоты ратников ополчения. Скорее, бессмертных мог не знать об особенностях Тули, нежели наших». Все он знал. Торбранд кивнул на изображение разможенного термоядерным взрывом перерабатывающего комплекса. Это уловка. Такая же, как его бахвальство перед горской напуганных измученных пленников на тему атаки Асгарда. Он предпринял все это с целью отвода глаз. Нужно искать истинную причину. Здесь должно быть что-то еще. И это тоже верно. Вновь согласился Харальд. Бессмертный заранее делал ставку на то, что мы первым делом захотим разыскать перерабатывающий комплекс. Или хотя бы то, что от него осталось. Он знал, что мы его найдем. И установил здесь гиперпространственный маяк, чтобы мы решили, что разрушили его планы и успокоились. Хотя спокойствие теперь будет относительным. «Маяк успел установить устойчивую связь?» – нахмурился Торбранд. «136-й штурмовой считает, что да». Харальд мрачно покачал головой. «Это значит, что где-то в пространстве низких энергий какая-нибудь из цивилизаций темных могла успеть отправить в прыжок боевой флот. Сигнал просуществовал совсем недолго, но в низкоэнергетическом пространстве триллионы галактик, и все они сейчас покорны воле высокомерных темных. Если кто-либо из чужих ждал этого сигнала, то флоты врагов уже движутся сюда. И численность их может оказаться огромной. Кто знает, сколько темных цивилизаций услышало сигнал. Оттуда они будут ползти сюда через гиперпространство десятки тысяч лет». Торбен поморщился. «Хотя им в анабиозе спешить некуда. Получается, что анабиозное оборудование и гипердвигатели темных выдержат столь долгий срок. Раньше мы с подобной живучестью машинерии темных не сталкивались. Но Бессмертный же на что-то рассчитывал, когда выставлял этот маяк». «Рассчитывал», – кивнул Харальд. «Наверняка тут не обошлось без вмешательства высокомерных темных. Раньше в пространстве низких энергий нашего слоя Вселенной таких технологий не было. Они технократы. Любое их оборудование изнашивается рано или поздно. Техногенный гипердвигатель – слишком сложное устройство, чтобы бесперебойно проработать 10-20 тысяч лет без обслуживания. То же касается анабиозного оборудования. Даже если какая-то из цивилизаций темных сумела изобрести что-то подобное, то такая технология не смогла бы распространиться по всему пространству низких энергий незаметно для нас. Они же каждый за себя. В первую очередь, они применяют новые технологии для захвата еще большей власти. Во вторую, начинают ими торговать повыгоднее. Случись что-либо подобное, в масштабах триллионов галактик низкоэнергетического пространства наша разведка была бы в курсе. Да и контактеры жизни рекущих быстро бы заметили такое в едином информационном поле. Значит, это дело рук высокомерных темных. Торбранд на мгновение задумался. Раз этот бессмертный зачастил нам попадаться, то можно предположить, что он получил бессмертие недавно, и сейчас выслуживается перед своим хозяином, оправдывает оказанное доверие. Тогда все сходится. Темный бог применил высшие технологии. Возможно, каким-то образом разогнал ушедшие в гиперпрыжок полчища своих рабов божьих, и их корабли не зависят от собственных гипердвигателей. Тоже можно предположить и о пребывании в анабиозе, но тогда для темных это дорога в один конец. Своими силами им не вернуться в родные миры. Когда высокомерных темных интересовали такие мелочи? Усмехнулся Харальд. Это не волнует даже обычных правителей темных рас, не то что бессмертных или высокомерных. Другой вопрос в том, что для успешного нападения по принципу «дорога в один конец» требуются поистине огромные силы. Выходит, с тех пор, как мы перемололи их в эпицентре высоких энергий, они собрали еще. Выходит так, помрачнел Харальд. Эта аса будет идти еще долго. Высокомерные независимы от времени, но у нас от него никуда не денешься. Даже если мы сумеем победить прежде, чем направленные сюда сегодня полчища темных достигнут этого места, сражение все равно состоится. Ибо назад им дороги нет. А учитывая количество, они вряд ли захотят сдаваться без боя. А еще мы не знаем, как быстро они сюда пожалуют. Подытожил Торбранд. Высокомерный темный мог разогнать их очень по-разному. Полагаю, стоит уточнить, не происходило ли в это время что-либо подобное в других галактиках, особенно в противоположной от нас части пространства высоких энергий. Нужно известить совет касты. Теперь придется держать этот участок пространства под постоянным наблюдением. Уже известили, уточнил Харальд. И в совете пришли к такому же выводу, что и мы. Это лишь во вторую очередь отсроченный удар темных. В первую очередь, это отвлекающий маневр. Бессмертный хотел скрыть от нас что-то более важное. Поэтому мы возвращаемся в Даарию по маршруту Бессмертного. Будем повторять все его перемещения в точности и тщательно обследовать пространство в каждом месте, где он успел появиться прежде, чем его нашла патрульная группа. Зависшая в свечении пилотского поста Алина слегка шевельнула плечом, тщательно следя за тем, чтобы движение вышло минимальным, и вслушивалась в отклик кристалла тонкой настройки. Пилотский пост принял посланный ею импульс, и его атомная решетка завибрировала, запуская каскады усиления. В режиме тонкой настройки все энергопотоки протекали с многократно замедленной скоростью, что давало возможность отследить поведение сигналов на любой стадии усиления, вплоть до финального резонанса. И Алина вновь рассчитала конечные данные. На этот раз коэффициент эффективности взаимодействия системы пилот-кристалл удалось поднять почти до максимума. И это почти ее не устраивало. Не хватает какой-то пары тысячных процента, вроде бы мелочь, но это только на первый взгляд. Пилот сияющих, зависший в свечении пилотского поста, управляет кораблем всем телом. Этим он отличается от операторов других постов. Стрелок ведет огонь при помощи боевых кристаллов, упирающихся ему в ноги и руки. Энергия на производство выстрела выдается из личного энергоконтура напрямую, поступает на атомные решетки того или иного резонатора, проходит фазу усиления, после чего попадает на орудийные кристаллы и так далее. Захват целей осуществляется головным мозгом, но непосредственное наведение производится руками и ногами, для чего, собственно, свечение стрелкового поста и подает оператору боевые кристаллы. Действие блюстителя подразумевает намного больше движений, ибо ему приходится иметь дело с множеством оборудования, но самая отточенная моторика и рефлексы все-таки у пилота. Ведь в отличие от блюстителя, его эффективность напрямую зависит от скорости действий и реакции. Поэтому внутри пилотского поста энергопотоки сжимают тебя сильнее, чем в любом другом свечении, и их чувствительность на порядок выше. Внутреннюю физику пилотского поста не перепутать даже во сне, не то что с закрытыми глазами. Корабль чутко прислушивается к каждому твоему движению, ведь в режиме полного слияния с корабельным контуром пилот не только становится частью корабля, фактически, он сам летит сквозь космос, а корабль лишь повторяет его движение, многократно усиливая активность энергопотоков личного контура пилота. Хочешь, например, изменить прямолинейное движение на вектор, направленный вправо-вверх, или ты пожелал развернуться вокруг оси на 180 градусов, придется разворачиваться по-настоящему. Только со стороны этого заметно не будет, ведь корабль провернется вместе с тобой. Во время пилотирования у пилота задействована не только энергетика личного контура, но и каждая мышца. В общих чертах все так же, как при личном полете, только гораздо сложнее. Первые две недели, когда в учебном центре начались серьезные занятия по пилотированию, мышцы у Алины ныли не переставая. Каждое утро начиналось с регуляции своего потока, чтобы избавиться от неприятных ощущений. В общем, пилоту, который летает много и умело, поправиться не грозит. Алина подала на кристалл тонкой настройки следующий импульс и принялась тщательно выверенными энергопотоками корректировать атомарную решетку резонатора кристалла пилотского поста. Любой такой кристалл устанавливается на корабль в стандартных настройках атомарных решеток всех своих узлов и каскадов, ведь каждый сияющий уникален и имеет свой собственный, ни на что не похожий энергопоток. Наставники говорили, что если очень долго жить в низкоэнергонном пространстве, то с течением поколений мощь биоэнергетического потока падает, силовые поля деформируются, теряя силу или исчезая вовсе. Но уникальность энергоконтура все равно остается и выражается в деформации кожи на самых чувствительных к энергопотоку местах – ладонях и пальцах. На них образуется какой-то узор. Наставники даже показывали изображения ладоней представителей некоторых низкоэнергонных рас. Жутко мятые ладони, исчерканные кожными складками разной величины, вплоть до мельчайших. Но рисунок на них действительно был кривой, некрасивый, но при этом индивидуальный. Но дела темных Алину интересует мало. Сейчас важно отрегулировать коэффициент слияния пилота с кораблем до максимального. Обычно коэффициент слияния кристаллов пилотского поста гражданских судов устанавливается на заводе изготовителя равным 95-96. Для боевых кораблей коэффициент выше – 98. Потому что воинская энергетика мощнее гражданской, зато уступает ей в гибкости. Но выше этих значений коэффициент не поднимают, ведь каждый сияющий, занявший свечение пилотского поста, должен иметь возможность эффективно управлять судном или кораблем. А если кристалл будет настроен исключительно под конкретного пилота, то никто другой на данном корабле далеко не улетит. Сперва придется обнулить настройки и только потом подключаться к управлению, если не хочешь в первые же мгновения полета попасть в серьезное столкновение или иную катастрофу, являющуюся следствием того, что корабль плохо слушается управления. Однако в бою те самые 2% чувствительности, которые приходятся на индивидуальные настройки коэффициента слияния, порой имеют решающее значение. Даже десятитысячная доля мгновения, выигранная пилотом у врага, может принести победу или спасти жизнь всему кораблю. Поэтому боевые пилоты всегда настраивают атомарные решетки кристалла пилотского поста под себя с особой тщательностью. Недаром все стандартные пилотские посты имеют два режима взаимодействия – персональный для конкретного пилота и стандартный для тех случаев, когда пилот ранен или погиб, и его заменил кто-либо из корабельного экипажа. Но на практике стандартный режим применяется только в случаях ремонтных работ, когда кораблем управляют мастера на заводе. Потому что каждый корабль может при необходимости управляться с любого боевого поста. Как, например, происходит в случае со светочем ближнего боя. Кристалл боевого поста Торбранда соединяет в себя все функции управления. И он, кстати, тоже настроен лично под поток Торбранда. Да еще как. С коэффициентом 99,9 в периоде. Вот как раз этого значения Алина и пытается добиться от своего пилотского поста. После того, как они едва не погибли в той битве за рубежом, мастера рода Небесной Лазури восстановили светоч идеально. Но все основные кристаллы были разрушены, и потому их заменили на новые. А так как корабль вернулся к Алине в день свадьбы, то возможности провести тонкую постройку не было. Поэтому чем раньше она будет проведена, тем лучше. Тем более, что на этот раз родичи не просто изготовили для светоча новые кристаллы. А тамарные решетки всего оборудования были рассчитаны под индивидуальные особенности энергопотоков Торбранда и Алины, что еще больше повышало мощность корабельной системы. Оставалось только поднять коэффициент слияния на максимум. Торбранд уже успел настроить свой боевой пост. Опыта у него намного больше, но и она времени даром не теряет. Корабельный контур сообщил ей о возвращении возлюбленного на борт, и она потянулась к Торбранду, встраиваясь в его поток. Голубые глаза и водопад бело-золотых волос Алины испытал всплеск свечения, и кристалл тонкой настройки отозвался коротким мелодичным звоном. «Максимальный коэффициент?» Торбранд вошел в центральный отсек светоча и сверился с излучениями ее пилотского поста. «Молодец. Как тебе новое оборудование?» «Его изготовили персонально под нас». Алина выскользнула из свечения поста и легким прыжком повисла на шее у своей пятиметровой половинки. «Стандартных режимов нет. Вся кристаллическая структура выстроена под наши личные параметры. Так что архитектура кристаллов полностью задействована в резонансных взаимодействиях. Это немного увеличило мощность. Мы стали чуть-чуть быстрее, маневреннее и смертоноснее». «Только кроме нас, теперь никто не может управлять светочем». Торбранд коротко поцеловал ее в кончик носа. «Даже мы сами не сможем управлять кристаллами друг друга». «Ну и ладно». Алина устроилась у него на руках, принимая любимое положение. «Я все равно ни твои искривители, ни твои излучатели не продавлю, а все остальное дублируется с обоих наших постов. И без меня ты все равно будешь пилотировать самостоятельно. Тебе мой пост не нужен». «А как же ремонт?» – уточнил Торбанд. «Если мы снова попадем в передрягу и потребуется встать в док, мастера не смогут занять пилотский пост». «Я сама встану в док». Алина беззаботно тряхнула роскошным водопадом волос и изменила его сияние с бело-золотого на белоснежное. «Или пусть поставят через гравитационное поле. В этот раз мои родичи именно так и поступили. Все равно светоч был не на ходу. Так что без стандартного оборудования мы обойдемся. Зато индивидуальное оборудование сделало светоч быстрее». «Это хорошо». Энергопоток Торбранда нес частоты удовольствия. «Мало что может обрадовать воина сильнее, чем увеличение мощности вверенного ему оружия». «Мало что, это я!» Алина поцеловала возлюбленного, сорвалась с его рук и закружилась вокруг него в полете, весело дурачась. «Любимый, когда уже нам предстоит долгий гиперпрыжок?» «Через три части и даже не один». Торбранд неуловимым глазу движением поймал ее в воздухе на очередном витке. «Вот только вряд ли они будут долгими». «Уходим в поиск?» Она вновь обвела руками его мощную шею. «Кого будем искать?» «Пойдем по следу бессмертного. Поищем, не забыл ли он чего по пути следования». Он поставил ее на ноги и указал на распахнутые в стенах центрального отсека пилоны хранения носимого оборудования. «Это что за бардак?» «Я объединила кристаллы носимого оборудования в комплекты, дублирующие друг друга», – объяснила Алина. «И разложила их по разным пилонам, чтобы не вышло как тогда, когда взрывом кристалла щита уничтожила сразу все кристаллы антигравитации. Все уже готово, осталось только зарастить стены пилонов. Я ждала тебя, чтобы показать, что где теперь лежит». «Понятно». Торбранд подхватил Алину на руки, словно пушинку, их губы слились в поцелуе, и он легонько оттолкнул ее, направляя точно в свечение пилотского поста. «Запечатывай все и готовься к старту. Две части до вылета».